Глава 10. Мэри Лу, однако, в свое время вертелась среди этих людей и не так уж далеко от злачных мест, поэтому мрачный портье сдал нам номер в кредит. Первый шаг был сделан. Теперь требовалось поесть, однако решение этой проблемы затянулось до полуночи, когда мы познакомились с певичкой из ночного клуба. Она привела нас к себе в номер, где с помощью пиджачной вешалки укрепила в мусорной корзине перевернутый утюг и разогрела банку свинины с бобами. Я выглянул в окно, увидел мерцающую неоновую рекламу и сказал себе: «Где же Дин? Почему его не волнует то, как мы устроились?» В тот год я потерял веру в него. В Сан-Франциско я пробыл неделю и никогда больше не чувствовал себя таким разбитым. Ни одну милю исходили мы с Мэри Лу в поисках денег на еду. Мы даже навестили каких-то пьяных моряков в ночлежке на Мишен-стрит, которую неплохо знала Мэри Лу. Они угостили нас виски. В гостинице мы прожили вместе 2 дня. Я понял, что теперь, когда Дин сошел со сцены, Мэри Лу совсем перестала мной интересоваться. Я был всего лишь приятелем Дина, и через меня она пыталась его добиться. В номере мы без конца ссорились. А кроме того, мы ночи напролет проводили в постели, и я рассказывал ей свои сны. Я рассказал ей об огромном всемирном змее, который свернулся кольцом внутри земли, как червь в яблоке, и который в один прекрасный день взроет изнутри гору, потом ее станут звать Змеиной горой, и поползет по равнине, растянувшись на сотни миль и пожирая все на своем пути. Я сказал ей, что змей этот — сатана. «Что же будет?» — взвизгнула она, крепко меня обняв. «Святой по имени доктор Сакс уничтожит его секретными травами, которые в эту самую минуту варит в своей потайной хижине где-то в Америке. К тому же может статься, что змей всего лишь оболочка, а внутри голуби. Когда змей умрет, наружу выпорхнут целые тучи маленьких серых голубков, которые разнесут по всей земле весть о мире». От голода и горечи я попросту спятил. Однажды ночью Мэри Лу исчезла с владельцем ночного клуба. Я, как мы условились, ждал ее на другой стороне улицы, стоя в дверях на углу Ларкин и Гири, голодный. Когда она вдруг вышла из подъезда шикарного многоквартирного дома вместе с подружкой, владельцем клуба и сальным стариком со свертком под мышкой. Я понял, что она таки шлюха. Она так и не осмелилась подать мне знак, хотя видела, что я стою в дверях. Мелкими шажками она подошла к Кадиллаку, села в него, и они были таковы. Теперь у меня не осталось никого, ничего. Я бродил по улице и подбирал окурки. Когда я проходил мимо трактирщика с рыбой и жареным картофелем на Маркет-стрит, оттуда на меня полными ужаса глазами взглянула женщина. Это была хозяйка. Она наверняка решила, что сейчас я войду с пистолетом и ограблю заведение. Я прошел еще несколько шагов. Вдруг мне почудилось, что это моя мать. Только дело происходит лет 200 назад в Англии, а я ее сынок, грабитель с большой дороги, возвращающийся из тюрьмы, чтобы свести на нет все ее праведные труды. В экстазе я застыл на тротуаре. Я окинул взором Маркет-стрит. Я уже не понимал, что это за улица. Она вполне могла оказаться новоорлеанской Кеннелл-стрит. Она вела к воде. Ничейной вселенской воде точно так же ведет к воде 42-я улица в Нью-Йорке. И там точно так же невозможно понять, где находишься. Мне вспомнился призрак Эда Данкела на Таймс-сквер. Я был в бреду. Меня потянуло вернуться к трактиру и бросить злобный взгляд на свою незнакомую диккенсовскую мамашу. Я дрожал с головы до пят. Казалось, во мне ожил целый сон воспоминаний, уводящий меня вглубь веков, в Англию 1750 года. А сейчас, в Сан-Франциско, я просто нахожусь в другой жизни и в другом теле. «Нет», — говорила, казалось, та женщина с полными ужаса глазами, — «не возвращайся, не насылай беду на свою честную трудолюбивую мать. Ты мне уж больше не сын, как твой отец мне больше не муж. Здесь меня приголубил этот добрейший грек». Хозяином был грек с волосатыми руками. «Ты ни на что не годен, тебя тянет только к выпивке и к дружкам, а теперь ты дошел до такого бесстыдства, что хочешь лишить меня всего, чего я достигла своими скромными трудами в трактире. О, сын, неужто ты ни разу не упал на колени и не помолился во спасение души своей после стольких грехов и подлых дел? Пропащий мальчик, уходи. Не тревожь мою душу. Я правильно сделала, что забыла тебя. Не береги старые раны. Пусть будет так, словно ты никогда не возвращался и не заглядывал ко мне, чтобы увидеть мое страдальческое смирение, мои жалкие гроши, в жажде схватить, немедленно отнять. Темный, нелюбимый, подлый духом сын плоти моей. Сын, сын! Все это заставило меня вспомнить знамение с большим папашей в Гретне в присутствии старого буйвола. И на какое-то мгновение я достиг той точки экстаза, которую хотел достичь всегда. Я шагнул за черту хронологического времени во вневременную тень, в волшебное видение посреди унылого царства смертных, и ощущение смерти заставляло меня двигаться дальше, и призрак шел по пятам самого себя, а сам я спешил к другой черте, к той, за которой скрылись ангелы, отлетевшие в священную, извечную пустоту. Всевластное и непостижимое сияние, исходящее из светоносной сущности разума, где в колдовской манящей дали небес открываются бесчисленные сказочные страны. Мне слышен был невыразимый клокочущий рев, однако он не стоял у меня в ушах, он был повсюду и не имел никакого отношения к звукам. Я осознавал, что пережил уже бесчетное количество смертей и рождений, но просто их не помню. Главным образом потому, что перемещения из жизни в смерть и обратно в жизнь так призрачно легки. Магический уход в ничто, словно миллион раз уснуть и вновь проснуться. И происходит это по чистой случайности и при полнейшем неведении. Я осознавал, что только непоколебимость истинного разума является причиной этой вечной ряби рождений и смертей. Так ветер действует на чистую, безмятежную зеркальную водную гладь. Я ощутил сладкое, головокружительное блаженство, словно в вену мне ввели большую дозу героина, словно от бросающего в дрожь большого глотка вина предвечерней порой. Я ощутил покалывание в онемевших ногах. Я подумал, что в следующее мгновение умру. Но я не умер. Я прошел 4 мили пешком, подобрал 10 больших окурков, принес их в наш с Мэрилу гостиничный номер, высыпал из них табак в мою старую трубку и закурил. Я был слишком молод, чтобы понять, что произошло. В окно вплывали запахи всей еды Сан-Франциско. Там снаружи были заведения, где подавались рыбные блюда, где сдобные булочки были горячими и где вполне годились в пищу даже корзины, где даже меню становится нежным от съестного, словно его окунули в горячую похлебку и насухо прожарили, чтобы сделать съедобным. Только покажите мне блестки рыбьи чешуи в меню и здорового моря, и я их съем. Дайте мне понюхать топленого масла и клешни омара. Там были заведения, где подавали толстый румяный ростбиф, олджус и политого вином жареного цыпленка. Там были заведения, где на рашперах шипели бифштексы по-гамбургски. А еще этот ароматный дух жаркого, которым веяло из китайского квартала и который соперничал с запахами макаронных приправ из Норд-Бич и нежно-панцирных крабов рыбацкого причала. Мало того, еще и ребрышек, что вращались на вертелах Филмор-стрит. Прибавьте сюда еще издобренные жгучим красным перцем бобы с Маркет-стрит и жареные ломтиками картофель хмельной ночи Эмбаркадера и сваренных на пару моллюсков из сосолита, что на том берегу залива, и вы получите мои аховые сан-францисские грезы. Прибавьте туман, возбуждающий аппетит сырой туман, пульсацию неоновых огней в нежной ночи, цокающих высокими каблучками красоток, белых голубей в витрине китайской ловчонки.